«Вот это ты завернул, дед», — охнул Антон. «А что делать? Врать нехорошо, однако бывает ложь во благо», — вслух сказал иное. «Лучше эти деньги на правильное питание потратить». «Ай, молодца!» Отец едва не прослезился. «Слушай, а у тебя там в заначке еще осталось? Займи на переезд до получки. Диван, понимаешь, присмотрел. Боюсь, разберут. Денег дам». «Но дядя Коля просил передать, чтобы вы не спешили с переездом», — запустил я очередной месседж. «Он ведет переговоры с хозяйкой этого дома о продаже. У Веры выпытал цену и сказал, что давно собирался осесть в Ростове, а наш вариант показался ему самым удачным». «И что?» – не понял отец. «Будет просить тебя продать все, что не жалко. Инструменты, кухонную утварь, обстановку. И чтоб ничего не ломали, сарай, навес, веранду». «Да что я, зверь какой!» – отец возмутился. «Ну, детали при встрече обсудите. Тем более, все равно несколько дней ты будешь обживаться. Где-то подкрасить надо, где-то гвоздь вбить. Тоша, я за свою военную жизнь столько раз переезжал, и ты будешь мне рассказывать. Это моя первая собственная квартира, и я хочу там жить, а походу обживаться». Отец налил себе еще чаю, отпил и пожевал губами. «А тебя дергать я не собираюсь, к экзаменам надо готовиться. Точно в МУСПИТ решил, на отделение струнных инструментов, глава 29, в которой музыка нас связала. Анютиной маме, Наталье Николаевне, удалось таки договориться насчет бесплатной аренды малого зала МУСПИДа. Эту благую весть принесла Анюта, и сразу мы начали готовиться к переменам. Собственно, в Наталье Николаевне я не сомневался, и был готов заранее, но встреча с Федотом напрашивалась сегодня. Эту проблему решила Вера, вызвонив контрагента. Заодно и автомобиль раздобыла посредством старшины дяди Максима. Начинаю гордиться собой, настоящий руководитель. Все вокруг суетятся, а я указания раздаю и с собакой играю. Охраной прикрыли надежно. По центральной аллее парка Максима Горького милицейский старшина ледоколом шел спереди, тыл закрывал Денис, а двух сторон Антона плотно подпирали девичьи тела. Одеты они были неброско: летние брючки, кроссовки, футболки. Впрочем, при минимальном макияже это оказалось неброским только на мой взгляд. Встречные парни оглядывались и, кажется, облизывались. «Блин, да что ж вы пялитесь, а?» Впору о парандже задуматься, как новом сценическом образе. Антон, пожелав вывиха шеи всем встречным парням, со мной согласился. Придерживая косую рыжую челку, Анюта наклонилась к уху парня. «Для поправки здоровья вам обязательно надо погулять по Приморскому парку, Антон Михайлович. Недавно там была, воздух в Гаграх невероятно целебный». Чертовка говорила тихо, с невозмутимым лицом, но так, чтобы Вера услышала. «Тоша, после вступительных экзаменов съездим в Кисловодск». На цыпочках Вера потянулась к другому уху парня. «Минеральная водичка тебе не повредит, и природа там сказочная». За крайним столиком кафе «Зеленая горка» нас уже поджидали контрагенты, Федот с котом. Странно, но центровых более не наблюдалось. Впрочем, это ничего не значило. Скорее всего, рассредоточились и гуляют вокруг. В парке народу всегда было полно, и все лавочки оккупированы, и к аттракционам длинные очереди. Старшина, стоя неподалеку, принялся смаковать мороженое в стаканчике, а Антон сразу приступил к делу. «Итак, коллеги, кто старое помянет, тому глаз вон». Начал он мягко, строго придерживаясь главного правила переговоров, когда партнера следует гладить по шерстке. На что Анюта себе под нос хмыкнула. «Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто старое забудет, тому два». Пришлось ее шлепнуть по попке рукой Антона. «Ну, Антон Михайлович», независимо улыбаясь, прошептала Анюта. «Антон, прекрати». Вера тоже отреагировала, но не капризным, а ревнивым тоном. Глава 30, в которой будни музыкантов продолжаются. «Присаживайтесь, пожалуйста», — солидно пробасил кот, облизывая ложечку. Приветствие он обозначил кивком, как и не проронивший ни слова Федот. «Пломбир, лимонад, Тоша, тебе с вишневым вареньем, или с малиновым? Впрочем, возьму оба». Задрав очки на лоб, Вера направилась к раздаче. Анюта присела, выложив на стол немалые кулаки. Парней она разглядывала оценивающим взглядом, через желтые стекла авиаторов. Так на толпу врагов посматривал Илья Муромец с мыслью: «Где ж мы вас хоронить будем?» Рыжая челка слегка закрывала один глаз, но такую диспозицию требовал образ. «Говори, что хотел», — Федот оторвал, наконец, взгляд от уходящей Веры. «Наше слово крепкое. Сделаем, раз обещали». Короткие волосы девчонки, торчащие в разные стороны, своим порядком в хаосе ошеломили не только его, люди тоже оглядывались. А может быть, виной тому были ладные брючки? Как уже говорил, наша музыкальная группа начинает репетиции в Муспиде. Антон не стал тянуть с брифингом. Ваша задача – обеспечение порядка на подходах и однозначно отсечь пьяных, местных хулиганов и шантропу. Как это? Кот, видимо, представил себя с казачьей шашкой в руках. Мирным образом, прервал я его мечтания, вам выдадут красные повязки дружинников. Кроме того, будет пара человек из комсомольского патруля. Помогут. В крайнем случае, кликните милицию, автомобиль будет дежурить неподалеку. Круто у вас схвачено, вступил в разговор Федот. А что за музыка? Джаз. Класс. У Федота изменился тон, с пренебрежительного на заинтересованный. А разве это не под запретом? Нам в школе на факультативе говорили, что Максим Горький джаз отвергнул. Ну, как музыкальный стиль, рожденный ползать, летать не может, подтвердил соображение классика Кот. Спорить по поводу афоризма мы не стали. Горький много чего негативного в свое время сказал. Самая известная цитата: «Джаз – музыка для толстых», а в послевоенное время джазовых музыкантов безжалостно критиковали за пошлость и распространение буржуазных ценностей. Аккордеон запрещали как фашистский инструмент, а саксофон – как американский. Под запрет попала и шестиструнная гитара, якобы связанная с западной музыкой. В историю советского джаза этот период вошел как эпоха разгибания саксофонов. Товарищ Сталин тоже однажды высказался, сравнив джазменов с сектой трясунов. До середины 70-х годов в Советском Союзе вообще не преподавали игру на саксофоне, обучали только игре на кларнете. Тех, кто любил саксофон и слушал джаз, приравнивали к диверсантам, подрывающим культуру. От саксофона до ножа один только шаг, сказал как-то генеральный секретарь КПСС товарищ Хрущев. В советских журналах утверждали, что джаз – это музыка духовного порабощения, а народ тем временем слушал музыку на костях, отвратительного качества пластинки из рентгеновских снимков. Еще более удивительна история репрессий джаза в нацистской Германии. Достоин полного цитирования приказ Министерства культуры Третьего рейха. 1. Произведения в ритме фокстрота не могут превышать 20% репертуара оркестров танцевальной и развлекательной музыки. 2. В репертуаре так называемого джазового типа должны преобладать мажорные пьесы, а также тексты, провозглашающие радость жизни, нежели минорные и еврейско-пессимистические. 3. Темп следует предпочитать быстрый, а не медленный. В то же время темп не должен превышать надлежащей степени аллегро в соответствии с арийской умеренностью и чувством дисциплины. Ни в коем случае не следует допускать негроидальной распущенности в ритме так называемого ход джаза или в сольных выступлениях. 4. Так называемая джазовая композиция может содержать не более 10% синкоп, а остальное должна составлять музыка, связанная способом натуральным, плавно и без истеричных ритмических переходов, характерных для музыки варваров и возбуждающих низменные инстинкты, чуждые немецкому народу. 5. Строго запрещается применение инструментов, чуждых немецкому духу, всякого рода глушителей, которые преобразуют благородное звучание духовых инструментов в жидомасонскую какофонию. 6. Запрещается исполнение сольных партий на ударных инструментах, превышающих 1/2 такта в размере 4/4. 7. В так называемых джазовых композициях разрешается игра на контрабасе при помощи смычка. Вместе с тем запрещается игра пальцами, от которой страдают и инструмент, и арийский музыкальный вкус. Если в соответствии с характером музыки необходима так называемая пицциката, то надлежит исключить возможность ударения струны о гриф инструмента, поскольку это строго запрещено. 8. Запрещается провокационное вставание при исполнении сольных партий. 9. Во время исполнения произведений запрещаются выкрики музыкантов. 10. Всем оркестрам развлекательной и танцевальной музыки рекомендуется ограничить применение всех видов саксофонов и заменить их виолончелями, альтами и соответствующими народными инструментами. Это, конечно, фейк, но в каждой шутке, кроме доли шутки, полно печальной правды. Не просто в этом мире джаз пробивал себе дорогу, но это все я только подумал, а вслух сказал коротко. Джаз в нашей стране критиковали все, кому не лень, и Горький, и Сталин, и Хрущев, но недавно все изменилось, когда с гастролями в Советский Союз приехал оркестр самого Дюка Эллингтона. Я помню, важно кивнул Федот, 2 недели джаза в Ленинграде, жаль, не в нашем городе. Теперь в нашем городе будет собственная джазовая группа, Я перешел к сути встречи. Кроме охранной функции, на вас возлагается рекламная задача. Как это? От удивления Федот отодвинул розетку. Вашу центровую компанию мы привлекаем в качестве промоутеров, терпеливо пояснила Вера. Проводится вирусная и рекламная акция с неявной мотивацией. Чё? Обалдел Федот. За непонятными словами терялся смысл предложения, и он этого не скрывал. Тактика непрямых действий, добавила Анюта. Короче говоря, мотивация связана с концепцией движения. Да, в поисках движения Федот завертел головой. Гуляющие по аллеям люди выглядели неубедительно. Речь пойдет о стимульных объектах и конъюнктуре в разных срезах. Отпив лимонада, Вера поддакнула Ане. Вот что, девчата, решительно заявил Федот, попусту лаяться мы не обучены. Пусть Антон говорит. Все-таки зря девчонкам я дал почитать файлик о методах рекламы, который вел много лет, оценить эти знания здесь некому. Поэтому послушно снизил риторику до уровня аудитории. Проще говоря, охранять площадку вы будете только от дураков и пьяных, а всех остальных, поломавшись для виду, пустите. Опять ничего не понял, вдохнул кот. Давай еще раз, специально для боксеров. Понимаете, у всех людей имеются знакомые, девушки в первую очередь. Так, так, у мускулистого красавчика кота и разряженного хлыща Федота не могло не быть знакомых девушек. Захотят они послушать джаз. Если вам понравится, ясен перец, хмыкнул кот, я сам хочу, вот. И если коммунизм есть электрификация всей страны, то социализм, это телефонизация. У знакомых девушек дома есть телефоны, они позвонят другим знакомым, девушки придут с парнями. Я старался говорить коротко и ясно, но, видимо, недостаточно понятно. Так у вас через 3 дня зал будет битком забит, воскликнул изумленный Федот. Отлично, значит, мы на верном пути. Цель будет достигнута. И зачем вам это надо? Теперь не понимал кот. Таким образом быстро создается известность. Антон показал ложечкой на толпу, фланирующую по аллее. Народ хочет развлечения и зрелищ. А нам надо наверняка поступить в МУСПИТ. Это главный секрет, и он останется между нами. Вы, в свою очередь, становитесь необычайно популярными у девушек. Они умоляют вас разрешить и пропустить. Кроме того, сами на халяву слушаете классный джаз, а мы получаем студенческие билеты. О втором и третьем слое в подоплеке этой акции я распространяться не стал. Сказанного достаточно. Теперь понятно, нахмурилась Аня. Для всех прочих легенда простая, охраняйте порядок. Об остальном не болтать, ротик на замочек, и хватит на меня глазеть. А то что, набычился кот, по шее получишь. Пообещала Анюта, даже не надейся, котик, что просто выцарапаю глазенки наглые, вас Вера слегка погладила, а я еще и бубенцы в задницу засуну. Антон, тебе не кажется, что от девушек одни проблемы, вкратчиво произнес кот, назревал конфликт, и с недоброй улыбкой Федот кивнул, мне это ни к чему, поэтому придется тихо съезжать, иногда так бывает, но мне кажется, что от них только радость. Мягко возразил я, любовь к женщине дает творческий потенциал, чтобы это понять, надо всего лишь уважать ее, а лучше, боготворить, бога нет, хмыкнул Федот, конечно, снова согласился я, чтобы возразить, любимая женщина и есть бог, она дарует избавление от одиночества, и наконец, лишь женщина способна принести минуты, за которые не жалко отдать и годы, Анюта немедленно чмокнула Антона, Вера наградила другую щеку. «Видишь, Антон, заметил я тихонько, правду говорить легко, и это только часть ее. Любовь ничего не требует, она всегда дает. Причем всем, кроме Тамары Карапетян, у нас в оркестре появился новый участник, Женька Иволгина, подружка Вовы Спиридонова. Ей достались маракасы, бубен и треугольник. За это Вова подрядился трудиться рабочим сцены. Очень кстати, между прочим, аппаратура у нас 10 мест накопилась». Не мне же это добро таскать, девочкам тоже не гоже, и не старшине Максиму Максимычу, который организовал для перевозки милицейский автобус, что бы мы без него делали. Бас-гитара в сочетании с ударной установкой создает ритм-секцию, заявил Антон, представляя Женьку, но маракасы или бубен нам не помешают. В сценическом образе номер 2 смазливая Женька выглядела неплохо, однако терялась на фоне моих концертанток, даже Надежда Константиновна, в строгом черном платье, выглядела яркой девушкой, на уровне Тамары, максимум 25 лет, а ведь еще не вечер, и до Тамары я когда-нибудь доберусь со своим черным одеялом. На репетицию Федот нагнал целый взвод дружинников. Как и задумывалось, Охранники у главного входа Муспида и у самих дверей малого зала создавали не заслон, а ажиотаж. За порядком на улице наблюдали два крепких парня из комсомольского патруля. Семен расстарался. После физконтроля всех любопытных пропускали, предварительно помурыжив немного. Уже на следующий день зал был полон студентами, а на первом ряду разместились преподаватели. Пока что их было немного, но лиха беда начала. Созвонятся, обменяются мнениями и завтра, бросив дачи, подтянутся еще. Любопытство – великая вещь, а взглянуть на заслуженную артистку Козловскую в роли Джазмена мало кто откажется. Ее же объявили художественным руководителем группы, и это решало все вопросы. А что, Надежда Козловская нашла свой стиль, подобрала исполнителей, инструменты и оборудование приобрела с рук, отказавшись от сбережений на «Жигули». Такие средства были, все-таки заслуженная артистка с 20 годами трудового стажа. Не придерешься, отличная легенда. Первые полчаса ушли на установку и подключение оборудования, какое-то время возились с усилителями. Одно дело, в полсилы звука репетировать на веранде, и совершенно другое, настроиться на акустику концертного зала. Надежде Константиновне даже пришлось посидеть в первом ряду, регулируя баланс сил. Наталья Николаевна, мама Анюты, на сцене чувствовала себя хозяйкой. Расхаживая меж музыкантами и колонками-мониторами, она давала дельные советы, похожие на указания. Походя, подвергла проверке электропиано Козловской, проскандировала раз-раз в ее микрофон, а затем быстренько приватизировала Анину электроскрипку, сразу вписавшись в ансамбль, как будто тут и была. Опыт педагога – великая вещь, тем более что начали мы с классики. Иоганна Себастьяна Баха эти стены слышали, конечно, но токката и фуга ре минор в роковой обработке здесь еще не звучало. А потом наступил черед весны, зимы и летней грозы Вивальди. Ритм-секция слаженно держала ритм, а солировала в основном Вера. Два синтезатора давали простор для фантазии, но и гитаре Антона немало дел тоже нашлось. Потом прогнали несколько уже отработанных номеров. Песню «Говори тихо», дорогая, из кинофильма «Крестный отец» попробовали в двух вариантах. Сначала Анютина бархатная контральта на русском языке. «Скажи люблю и сердцем ласку ощути, твои слова нежные и трепетны в пути. Мы в мире есть, и он узнал, любовь, которой прежде нашей не видал. Раскрась наш мир, светила, нам, союз сердец даря векам». Затем, без перерыва, пошло Аленкино нежное сопрано на французском языке. «Парли плюс бас, говори тише, царон паурайт биен ноус сурприндре, ведь иначе нас смогут легко обнаружить. Туса и стрес биен, ты прекрасно знаешь, куил не ваудрайт емаистцам приндре, нас никогда бы не пожелали понять, куиданс нос цеиурс мои, йота и трауве, то, что в наших сердцах я нашла то, се куиле мондери фусаид де ноус доннер, что мир отказался нам дать». «Парли плюс бас маис парли янцори, говори тише, но говори снова, де один на маурфау, де один на маурфорт, о безумной любви, о сильной любви». И если в первом прогоне увлажнились глаза у Натальи Николаевны, то во втором случае растрогалась Надежда Константиновна. Однако зрителей из зала более всего восхитила не мелодия, и не футуристическая виолончель, а сама виолончелистка. Алена, вышедшая к микрофону на передний план, выглядела просто сногсшибательно на шпильках и в коротком черном платье, которое дома еще и укоротила. Сидеть на сцене в таком нельзя, поэтому она даже наклоняться не пробовала. Стоять, собственно, полагалось всем, следуя современной моде на вокально-инструментальные ансамбли. Однако мы сломали шаблон и здесь, на ногах осталась одна лишь бас-гитаристка Анюта. Сверкая улыбкой, она эффектно приплясывала. «Ничего не поделаешь». Мне и Вере сидеть рекомендовалось по медицинским показаниям. Барные стульчики со спинкой, притащенные из того мира, комбики Роланд и блестящие хромом микрофонные стойки у каждого исполнителя смотрелись стильно и необычно. А потом дело дошло до того, ради чего все и затевалось, солирующий саксофонный волшебный вокал Надежды Козловской. Хиты Дюка Эллингтона, Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд катились легко, с редкими остановками на шлифовку отдельных шероховатостей. Два часа пролетели незаметно. Завершая репетицию, сияющая певица сообщила Антону резюме. «Ты знаешь, неплохой саунд». «В целом да», — согласился я, а Антон кивнул. «Но у нас еще куча работы». На это Надежда Константиновна усмехнулась. «Умные люди утверждают, если найдешь себе дело по душе, тогда не придется трудиться ни одного дня в жизни. Мне кажется, я такое дело нашла. Спасибо тебе, Тоша». К ней бочком подкралась Алена. Глядя в сторону, она прошептала: «Мама, я не хочу в Москву поступать на артистку. Можно я поступлю в МУСПИТ? Буду по виолончели учиться и гитару освою. Нам в группу еще одна гитара прямо сейчас просится». Изумленный Антон замер, а у Надежды Константиновны пропал дар речи. «Доченька, как же так?» После паузы ахнула певица. «Там папа колотится, с людьми договаривается. Мы же решили. Ты же решила актрисой стать, а я и здесь стану, возле тебя», — отбрила ее дочка. «Да, Тоша, влезать в семейные разборки я не стал, и Антону не позволил. Просто тихо удалился. Не знаю, как джазовые композиции, но образ Алены запомнился зрителям точно». К условленному часу явился милицейский старшина Максим Максимыч. Подпираемый двумя крепкими сержантами, мужчинами в возрасте и ладной форме, он ухмылялся в усы. «Вчера мы с ним решили, что не будем таскать туда-сюда оборудование и инструменты, а оставим здесь, в кладовке малого зала, под надежной охраной милицейского поста, конечно. Как он договаривался со своим начальством, не знаю, но дополнительное питание охране я обещал, выделив под это дело мятую купюру в 50 рублей». «Ты что, Михалыч?» – удивился старшина, отведя Антона в сторону. «Тут условия лучше санаторных, туалет, вода и скамеек полно, а это ползарплаты. Знешь, сколько чебуреков можно купить, вагон и маленькую тележку. Не жирно ли будет?» «Нормально», — вздохнул я. «Платить за работу ты запретил, значит, будем кормить. И еще дам, когда кончится. Велико ли, мало ли дело, его надо делать хорошо и с удовольствием. А мне, брат, хочется спокойно спать». «Насчет спокойно спать я немного лукавил. Идея Анюты касательно целебного воздуха Гагры запала мне в душу. А почему нет? Поэтому в полночь мы приземлились на известный загородный пляж. Необычайно яркие звезды отражались в морской ряби, создавая иллюзию новогодней гирлянды на иссиня-черном небе. Мягко шелестел прибой, играя крохотными волнами. Ласковый ветерок, пропитанный эвкалиптом, щекотал ноздри подсоленным йодом». Анюта восторженно охнула, моментально разоблачилась и, не озаботившись купальником, нырнула с брызгами и визгом. Я не возражал, стесняться на совершенно пустом пляже было некого. Сам поступил иначе. Разулся и закатал штанины, чтобы прогуляться по кромке берега с лечебной целью. В моем возрасте уже пора задуматься о профилактике ишемической болезни сердца. Походную фляжку коньяка я держал в руке, коктейль из субтропического воздуха и капельки нектара показался мне уместным. По лунной дорожке Аня вышла из воды, пристроилась сбоку. «Антон Михайлович, я чую запах коньяка. При вашей болезни разве можно?» «Можно, солнышко». На всякий случай я переложил фляжку в другую руку. «Только осторожно». «Нет, Антон Михайлович, так дело не делается». Она протянула мне кружок домашней колбасы. «Без закуски пить негоже». Пришлось закусывать, но я не пожалел. «Боже, какая красота!» — откусил еще раз. «Божественно! В коктейле из морского воздуха и армянского нектара явно не хватало именно этой колбасы. Дед из деревни опять приезжал, бабушка навестила, теперь холодильник полный. Скажите, Антон Михайлович, то, что Гагра в вашем мире теперь за граница, ладно, переживем. А почему Киев стал отдельным? Это же мать городов русских. Папа родом из Киева, и родственников там полно. У меня тоже», — вздохнул я. «И что, поехать нельзя?» «Поехать можно», — хмыкнул я, — «только можно не вернуться». Неожиданно она зашла с другого краю проблемы. «Как по вашему мнению, Ленин был великий руководитель партии и народа?» «Конечно», — несколько обескураженно подтвердил я, — «и мыслитель великий, такое собрание сочинений мало кто написал. А Сталин, несомненно, великий император. А почему они не оставили после себя таких же великих последователей?» Ей казалось, что это логичный вопрос. Пришлось Аню огорошить. «Любая революция пожирает своих детей. Как это?» Из моих рук Анюта откусила добрую часть кружка колбасы. «Ну вот смотри, большевики взяли власть и сразу начали уничтожать целые сословия, дворян, священников, казаков. Они их посчитали врагами народа и одновременно избавились от союзников. Почикали меньшевиков? Не только. Первыми под раздачу попали кадеты. Их сразу объявили партией врагов народа. Потом революционеры избавились от октябристов и эсеров. Следом разгромили анархистов во главе с батькой Махно. А потом стали сначала избавляться от Ленинской гвардии. Зачем?» Анюта даже остановилась. Загорелые ноги, покрытые капельками воды, в лунном свете светились матовым изваянием. Я с трудом отвел глаза. «Борьба за власть — это война пауков в банке, до полного уничтожения оппонента, и не забывая о деньгах. О каких деньгах? О реквизиции ценностей у богатых. Любая революция – это еще и передел сокровищ. В советских газетах много писали о расстрелах чекистов, проводивших реквизиции. За время революции к рукам ленинцев много чего прилипло. Сталин не только избавился от ленинской гвардии, он ее еще и ограбил. Как говорится, грабь награбленное. Верных ленинцев объявили заговорщиками, врагами народа, но в подвалах ЧК из них выколачивали не только фамилии подельников, но и номера заграничных счетов. Да ну, охнула девчонка. А на какие деньги Сталин индустриализацию провел, как думаешь? Не было в разрушенной стране столько золота. Нифига себе. А потом верные ленинцы отравили Сталина, добил я ее, и расстреляли Берию. Зачем? Революцию замышляют романтики, осуществляют фанатики, а плодами пользуются мерзавцы. Это не я сказал, это Отто фон Бисмарк, рейхсканцлер Германии. Но я с ним согласен. К власти они подвели Хрущева, который положил начало концу СССР. Никиту Сергеевича в конце концов сняли, конечно, но впервые в советской истории без убийства. И чем он мог гордиться, так это тем, что культа личности Хрущева не было. Почему? Потому что личности не было. Глава 31, в которой происходит наступление на музыкальном фронте. Анюта перестала жевать. Дадите ссылку на правильную книгу в инете, Антон Михайлович. Ночную политинформацию прервал пограничный наряд. Хрустя галькой, они неспешно подошли и осветили фонариком кучку одежды на берегу. Анюта ойкнула, присела в панике, и тут же рыбкой сиганула в воду. Вам следует покинуть пляж. В темное время суток это пограничная зона. Унылым голосом продекламировал старший наряда стандартную фразу. «Но как же так?» – обиженно воскликнула девчонка из темноты. «Днем тут нахалы не дают жизни, а ночью запретная зона. Хоть на рассвете позволите купаться, через час будем идти обратно, чтобы к тому времени вас тут не было», – усмехнулся пограничник. «Видимо, серьезные угрозы для безопасности охраняемой зоны мы не представляли». Размеренным шагом наряд пошел дальше по маршруту. Галька покорно скрипела под солдатскими сапогами. Я же двинулся в другую сторону. Полезную прогулку у моря никто не отменял. На третий день в малом зале появился человек, которого я ждал всеми фибрами своей души, Кима Викидович Назаретов. Великий музыкант через несколько лет возглавит здесь кафедру джаза, первую в Советском Союзе. А пока будущий профессор заведовал отделением эстрадной музыки в училище искусств, где сколотил для выступлений солидный музыкальный коллектив. Сюда Назаретов пришел как к себе домой, и для него сразу нашлось местечко в первом ряду, среди педагогов МУСПИДа. Не всех, конечно, но значительной части. Между собой они обменивались мнениями и, иногда, в паузах между номерами, репликами с Надеждой Козловской. На задних рядах студенты и наиболее наглые дружинники, покинувшие пост, вели себя свободней, могли и похлопать, не скрывая симпатий. Впрочем, это не мешало им откровенно, с комментариями, глазеть на девушек. «Убил бы дармоедов», – процедил Антон. «Я тоже склонялся к мысли о справедливости суда Линча и необходимости революционного расстрела на месте. Однако оставалось только жалеть о том, что у нас не мусульманская страна». Сразу после явления Кима Назаретова план репетиции претерпел изменения. Мы отошли от джазовой линии на заранее подготовленные позиции. Собственно, я и так зацикливаться на этом не собирался. С другой стороны, наступило время показать индивидуальные качества девочек. Ну и себя, любимого, в смысле Антона, тоже не забыть. Для демонстрации силы отлично подходила композиция «Июльское утро» британской группы Юрай Хип. Кен Хинсли только-только написал эту балладу, и в эфире она еще не звучала. Гениальный 10-минутный трек позволил проявить себя всем участникам группы, особенно Вере, с ее сложной партией на синтезаторах. У гитары Антона имелась не менее важная роль, а нарочито оперная манера исполнения Надеждой Константиновной внесла в рок-композицию свежесть и стиль. Я поставил Алену вторым голосом, и не прогадал, ее сопрано, в припеве переходящее в фальцет, звучало гармонично. «Дай июльское утро припомнить, где любовь я искал, чтобы солнцем наполнить новых дней карнавал, лишь под гомон певчих паяцев отправлялся домой, оставляя грозу бесноваться на дороге ночной. День пришел, а с ним понимание, должен встретить тебя, а любовь я искал в самых странных местах, перевернут там мной каждый камень, в сотни лиц я глядел, но в этих глазах не увидел любви вечный пламень, тот, что в сердце моем, тот, что в мыслях моих, в той душе у меня, Наталья Николаевна несколько раз останавливала певицу, чтобы сделать замечание по делу. Поправила партию виолончели, добавила драйву бас-гитаре, ударнику велела грохотать тише, а под конец, в очередном прогоне, отрядила все свободные голоса в бэк-вокал. «На первый раз хватит», — заявил я после более-менее терпимого варианта. «Всем отдыхать 5 минут, а Анюта выходит сюда без гитары, с песней «Конь». По моему сигналу Вова Спиридонов бросился ставить 3 микрофона в ряд. «Как?» – поразилась Наталья Николаевна. «Доченька, ты поешь». В ответ Аня развела руки, и бархатная контральта полилось со всех сторон. «Выйду ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать. В поле никого не видать. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем». Надежда Козловская подсела к педагогам, они зашушукались. Жестом Наталья Николаевна остановила акапельное пение. «Нюся, я сражена», — призналась она. «Такое впечатление, что ты долго тренировалась. Хорошая песня, но дома я этого почему-то не слышала. Кстати, откуда песня? Народная, нашелся я», поскольку Аня замялась с ответом. «Бабушка мне как-то напела о том, что Анюта постоянно выступает в караоке-клубе, распространяться не стоит. Пусть это останется нашим маленьким секретом. Очень интересная песня». «Так, девочки, отдохнули?» – воскликнула Наталья Николаевна. «Все на сцену. Здесь просится маленький хор. Аккомпанемент на заднем плане даст произведению голосовое наполнение. Сяду я верхом на коня. Ты неси по полю меня. По бескрайнему полю моему. По бескрайнему полю моему». После 2 прогонов коня пошел «Черный ворон». Этот несомненный хит всех времен и народов, который я слышал уже не раз в Анином исполнении, заставил маму прослезиться. «Господи», — сказала она дрогнувшим голосом, — «нет слов, придраться ни к чему». А одного из педагогов «Черный ворон» подвигнул на выступление. Никогда еще горы Кавказа, убеленные сединами вечных снегов, не видали такого взлета массового социального творчества, такого идущего из глубин народной души порыва к свету, к свободе и прогрессу. Сухонький живчик в летнем костюме поправил очки в роговой оправе. «Кафедра марксизма-ленинизма будет ходатайствовать перед руководством института о зачислении Анны Швец на вокальный факультет в безусловном порядке. Это прослушивание считаю успешным». Опустив голову, Анюта залилась краской, в цвет своего рыжего чубчика. «Но простите, Илья Моисеевич», — пробормотала Наталья Николаевна, — «мы думали по классу скрипки идти, а против скрипки мы тоже возражать не будем», — отрезал он. «Пусть учится по скрипке и поет на наших торжественных вечерах. Бинго!» — мысленно воскликнул я. «Первый пошел», — удовлетворенным тоном поддержал меня Антон. Наталья Николаевна присела на стульчик рядом с Антоном. «Я сильно сомневалась в том, Тоша, что ты научишь ее играть на гитаре», — прошептала она. «Но что в девочке проснется певица, помыслить не могла. Она же ненавидела свой бас лютой ненавистью». Тем временем в задуманный ранее прорыв наступления я вывел Тамару Карапетян. Под гармонь мы прогнали композицию «Сирилис». Один куплет я пел по-армянски, она другой – по-русски. «Авахнер гаркум байц дэрэн цьээс дугаркум». После этих пророческих слов, дополненных более чем красноречивым взглядом Тамары в сторону Антона, бас-гитаристка Анюта Швец потемнела чернее тучи. Создалось впечатление, что ее скрутила жестокая зубная боль. Виолончелистка Алена Козловская подарила солистке Тамаре испепеляющий взгляд, а пианистка Вера Родина набухла глазами, собираясь рыдать. Надежда Константиновна тоже отметилась недоброй голубой стрелой из зала. Слава богу, барабанщик Семен Трофимов остался посреди ничейной полосы. Во время своей барабанной паузы он нейтрально подтягивал какую-то гайку на рабочем инструменте. «Вот так, дед, прикольно», — заметил Антон ехидно. «Гарем содержать, это тебе не на гармошке наяривать. Играть на гармонии меня выучила мама, еще в детстве. Армянские напевы я освоил позже. Русские люди всегда считали гармонь своим национальным музыкальным инструментом, а татары и кавказские народы — своим. Гармонь в быту часто путают с аккордеоном, но так уж сложилось. Осетины гармонику называют фандыр, чеченцы – пандар, а кабардинцы и абхазы – пщине. Без гармонии на Кавказе не обходится ни одна свадьба. В давние времена кавказцы позаимствовали гармошку у казаков, живших поблизости. Местные мастера оценили своеобразные особенности этого инструмента, реконструируя их применительно к разнообразию кавказского музыкального творчества. В быту гармоника была инструментом, на котором в первую очередь исполнялись танцевальные наигрыши. Со временем она почти вытеснила из обихода все другие кавказские инструменты. Следующим номером, и снова под гармонь, мы начали репетировать композицию Анатолия Днепрова «Армения моя». Здесь уже на мою долю выпали русские куплеты. «Бог вас сохранит, мама, не грусти, не грусти. Родина моя, как ты без меня, на вершинах снег. Где мои друзья, сберегла ли ты всех? А где та горы, горы, а за ними Нивы, Армения моя. Знаю, мама, мама, Армения, ты ждешь меня. А где та горы, горы, а за ними Нивы, Армения моя. Знаю, мама, Армения, ты ждешь меня». Тамара пела по-армянски. «Май рымчт хрес етич гам ес, гирк тынц чарнис, ачк тарцунков чуцнес, а естан им тун, марацелизду, техи шумесу нарицин циет кончум, каланд джерини эрарат, ашхар арменьян, сиванцов, джур нарат, еркир наирин, каланд джерини эрарат, ашхар арменьян, сртис мечесан им тата естан, мама, не грусти, береги отца». Пронзительная песня. Дрогнувшим голосом заявила Наталья Николаевна, но здесь не хватает дудука. «Дома есть», – прошептала Тамара, – «значит, в следующий раз принесешь, а кто играть будет? А вот Наденька и сыграет», – она обернулась к Надежде Константиновне. «Но я не умею», – возмутилась волоокая певица, хлопая чудными ресницами. Наталья Николаевна осталась невозмутима. «А в чем проблема, Надюша? Саксофон освоила, кларнетом владеешь». Она вставила руки в пухлые бока. «И дудук изучишь, там всего 9 дырочек на простой палочке из абрикосового дерева. Замечательные песни», — Ким Назаретов говорил тихо. Однако его услышали все музыканты. К своему стыду, лишь сегодня узнал эту красоту. «Скажите, Тамара, а вы не хотите попробовать себя в моем оркестре? А это где?» Наивным вопросом Тамара немного сбила гонор с метра. «Хаэм», — кашлянул он. «Гармониста и гитариста я тоже готов взять. Интересно, молодой человек, откуда так хорошо знаете язык?» «Вырос в Армении», — коротко ответил Антон. «Песни оттуда привезли?» «Ну да, песни народные», — врать пришлось на голубом глазу, с невинным взглядом младенца. К сожалению, автор Армении Анатолий Днепров умер. Не армянин написал песню, которую все армяне мира признали своей. «Мы, русские, талантливый народ, особенно евреи». Пронзительную песню Анатолий Днепров написал и для меня. Я родился неподалеку от Еревана в воинской части, где служил отец. Там прошло мое детство, и там, в Армении, осталась часть моей души. Люблю Армению и ее добрый народ, но давненько на родине не был. А ведь стыдно, могу умереть и не увидеть этих гор еще раз. Значит, помирать пока нельзя. Глава 32, в которой повествуется о буднях советской милиции. Владимир Агапян любезничал с хорошенькой кассиршей на пороге бухгалтерии, когда попался на глаза начальнику милиции. «Агапян, ты же вроде в отпуске», – удивился хозяин, полковник Ягубинц. «Так точно, товарищ полковник, второй день гуляю», – вытянулся капитан, хотя одет был по гражданке. «Вот, за отпускными забежал, и путевку сразу оформил. К морю собрался», – ласково улыбнулось начальство.